Глава 22. Горький привкус успеха. Утром следующего дня страница Министерства предпринимательства Facebook кишела отзывами. Предпринимательский форум плюхнулся в социальную сеть, как гигантский булыжник, всколыхнув умы и пустив расходящиеся во все стороны круги. Сообщения с раннего утра и до позднего вечера сыпались нескончаемым потоком. Юзернейм 1. Балашов решил поменять имидж с откровенного авантюриста на циничного черта. Юзернейм 2. Респект Балашову. Он говорит правду, ставя под удар свою репутацию. Юзернейм 3. Геннадий, как вы будете тратить проклятые деньги, когда лопнет чертова пирамида и начнутся самоубийства? Появятся новые бомжи, голодные дети, расколотые семьи. Вы просто бессердечный и жадный капиталист, как и все наше государство. Юзернейм 4. Юзернейм 3. Остается только стих процитировать. Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй. Юзернейм 5. Юзернейм 3. Вы в своем уме? Какие дети? Какие бомжи? Вы когда деньги в банк несете или играете в казино, или покупаете лотерейный билет, какие у вас гарантии? Геннадий Балашов. Государство вон из экономики, государство вон из моей жизни, а люди по-прежнему хотят это чучело. Юзернейм 6. Без Балашова было бы скучно. Не успели открыть министерство, как тут же и закрыли. Теперь с чертями и енотами связался. С них что-то поимеет, потом еще что-нибудь придумает. Главное – это абсолютная уверенность в своих действиях и решимость. Неподготовленному человеку может снести мозг, но я понимаю и поддерживаю Геннадия. PS. Если кто надумается в еноты или хомячки, попрощайтесь с деньгами сразу, чтобы не мучиться весь период до выплаты. Потом будете приятно удивлены. Юзернейм 7. Главный вопрос – что будет дальше? Принцип засланного казачка, который использует Балашов, не сработает, потому что енотам и чертям все равно наплевать на всякие экономические и прочие инициативы. Политсила им нужна только как инструмент распространения своей заразы. В итоге Геннадий, с одной стороны, навсегда теряет поддержку обычных предпринимателей, а с другой не получит поддержки своим идеям в среде чертей. Становясь частью чужой системы, он превращается в рыбку в банке, теряет весь свой наработанный годами имидж и опускается ниже по пирамиде потребностей Маслоу. После падения ему, к сожалению, останется только тихонько и сыто доживать, вспоминая о былой популярности, потому что получит от общества высшую меру наказания – изгнание. А посему не быть и золотому памятнику от благодарного народа Украины, к сожалению. Юзернейм 8. Юзернейм 7. А я все же испытываю симпатию к Геннадию и надеюсь, что все будет не так, как вы описали. Уверен, что он захотел использовать хомячков в распространении своих идей экономической свободы на территории Украины. И даже если Геннадий не сможет нести это знамя дольше, ничего, сами понесем. Некто Коровьев. Привет, лузеры! Есть надежный десятник. Подробности в личку. Юзернейм 9. Супер! Огромное спасибо за форум. Все, кто хочет добиться успеха в своем бизнесе, слушайте Балашова. Он говорит и делает все, чтобы Украина стала центром Европы и ее экономическим оазисом. Юзернейм 10. Да елки-палки, люди! Неужели быть миллионером – это единственно верная цель? Неужели все мечтают стать миллионерами и пофиг как? Неужели нет таких, как я? Неужели я одинок в этом мире? Я не мечтаю стать миллионером. Я мечтаю оставить след в истории. Я мечтаю о том, чтобы мой продукт покупали. Мечтаю постоянно развивать свой бизнес. Может, я и плохой предприниматель, но я не хочу заниматься чем угодно, лишь бы выкручивать деньги. Жить в ожидании того, чтобы урвать куш побольше, а потом будь что будет. Юзернейм 11. Особенно порадовал микроавтобус Министерства предпринимательства. Шикарное вложение денег. Был искренне тронут. Юзернейм 12. Юзернейм 11. Это сарказм? Ничем не примечательный белый автомобиль с нечитабельным текстом и аудиоколонками на крыше. Макет другой обсуждали. Юзернейм 11. Юзернейм 12. Конечно, сарказм. Истратили кучу денег. Не могу понять, куда. Вместо того, чтобы заказать эффективную рекламу в метро, оплатили только радиоролики. Зато вот автобус купили. Юзернейм 13. Что вы злитесь? Давайте использовать ситуацию, как и говорил Балашов, в своих целях. Я готов вступить в партию. Изменим мир к лучшему. Юзернейм 11. Юзернейм 13. Идея ввести систему налогообложения 5.10 сама по себе неплохая, но непродуманная. И я бы сказал, примитивная. Как раз для тех, кто поверил в финансовую пирамиду. Юзернейм 14. Несмотря на яростную критику, Геннадий создал блестящее и незаурядное шоу. Критикуют его в основном из-за чертей. Но ведь в его поступке вложить 100 тысяч долларов в пирамиду и заключалась вся интрига и суть форума. Он стал жирным хомяком, преследуя три цели. Первое. Получить высокую прибыль за короткий срок с минимальным риском. Он хорошо подстраховался, объявив об этом на всю страну. Второе. Сделал из этого шоу и тренинг, следуя своему принципу делать деньги всегда и на всем. Третье. Наиболее глобальная цель – заручиться поддержкой участников пирамиды для выборов в парламент, создав надежную электоральную площадку. Вот так, как кому-то может показаться цинично, приумножает свой капитал Балашов. Черти вернут ему 150 тысяч долларов через месяц. Кот Бегемот. Господа, здесь кто-нибудь хочет бабла? Могу отсыпать. Некто Коровьев. Кот Бегемот, вы совращаете умы. Перестаньте немедленно. Лузеры, не слушайте его. Мой десятник лучше. Кот Бегемот. Хе-хе. Юзернейм 10. Начало форума было отличное. Середина вытянула на твердое удовлетворительно, но конец получился печальным. Перегиб вышел с чертями. Я понимаю, что на пирамиде можно заработать, но я не хочу этого делать. Я фанат своего дела, и я не думаю, что Стив Джобс бросил бы Apple, чтобы работать с чертями так же, как Билл Гейтс не бросил бы Microsoft, а Марк Цукерберг – Facebook. Я не могу сказать, что полностью разочарован тем, что вчера увидел, но абсолютное доверие к Балашову исчезло. Кот Бегемот. Юзернейм 10. Ха! Уважаемый, уверяю вас, Стив Джобс и Билл Гейтс – те еще черти. Юзернейм 15. Ребят, вы на предпринимательский форум шли, чтобы деньги заработать? Или зачем? Какова ваша цель? Работать или зарабатывать? Прекрасный урок. Прекрасное убойное предложение от Геннадия. Прекрасная организация, которая уже неделю не сходит с топов самых обсуждаемых тем. Подумайте и выдайте свою идею, которая приносила бы такой же ежемесячный доход, и станете миллионером. А разных видов работы может каждый назвать. Только принесет ли это денег? Юзернейм 10. Юзернейм 15. Правильно. Нечего вообще инновациями заниматься, потому что в Америке все равно лучше придумают. И нечего вообще вести предпринимательскую деятельность, потому что есть халявная пирамида. Ура! Все идет к черту, товарищи. А когда все закончится, мы немного подождем, и появится следующая пирамида. К черту Украину! Валить отсюда надо. Как и говорил сам Балашов, перемещаться в места, где есть деньги и цивилизация. Вот самый главный урок, который я извлек из этой трагикомедии. Юзернейм 16. Юзернейм 10. Уехать проще всего. А вот создать страну, в которой хочется жить, страну для себя и своих детей, это потрудиться нужно. И, возможно, для этого потребуется совершить не самые благородные и красивые поступки. Юзернейм 10. Юзернейм 16. Так страна никому и не нужна. Нужны только легкие, быстрые деньги. Главный бес пирамиды – сумасшедший и бедный гений. Балашов – умный и богатый бизнесмен. Богатый и умный пошел за сумасшедшим и бедным. А самый большой парадокс в том, что бес никого не призывал идти за ним, вкладывать деньги. Просто делал то, что считал нужным, и за ним потянулись люди. Очередной раз убеждаюсь, пока сам все не сделаешь, никто не поможет. Нельзя верить в сказки, даже если очень сильно хочется. Юзернейм 7. Юзернейм 10. Мне кажется, время потрачено не впустую. Мы получили полезные знания, а как ими распоряжаться, пусть каждый решает сам. Некто Коровьев. Налетай, торопись, от другого поживись. О чертях в личку. Юзернейм 17. Я тоже считаю, что получил колоссальный опыт. Спасибо Геннадию Викторовичу, что открыл глаза. Юзернейм 18. Деятельность Балашова обретает новые формы и набирает обороты. Не понимаю тех, кто говорит: «Фу, у чертей грязные деньги». У людей заберут последнее, нечем будет кормить детей. Балашов предал предпринимателей. По-моему, все это чушь. А Геннадий, как и каждый нормальный бизнесмен, старается быть там, где деньги. Каждый предприниматель стремится заработать, так и должно быть. Кому не нужны деньги и то, что на них можно купить, сидят в офисах и стоят у станков за зарплату. Говорить об аморальности чертей, енотов и хомячков группы, сравнивать тренд финансовой пирамиды с торговлей наркотиками или оружием – некорректно. Я не вкладывал ни в министерство, ни в изобретение чертей. Но не люблю, когда людей критикуют. В данном случае Балашова. Каждый человек отвечает за свои поступки. У каждого свой путь, и если Геннадий выбрал именно такой, или идите рядом, или не мешайте. Геннадий Викторович сухо прокомментировал. До страны медленно доходит главный смысл. Деньги главное, когда их нет. 1993. Политика. Спустя 5 лет со старта карьеры предпринимателя на меня работало уже 1500 человек. И я был одним из самых крупных бизнесменов Днепропетровска. На то время я владел 7 универмагами под землей. В городе уже практически закончились свободные, еще мной не освоенные переходы. Конечно, множились слухи. Люди говорили, что я комсомолец, племянник Кобзона, чего только не выдумывали. После того, как мэр развязал против моего бизнеса войну, обстоятельства начали плавно втаскивать меня в политику. Постоянные проверки и стычки наводили меня на мысль, что нужно защищаться и бить той же картой. В этом же году мне довелось отдохнуть на одной из правительственных дач в Ялте, куда начали продавать путевки. И я тогда подумал, почему не я? О структуре государства я в то время вообще ничего не знал. Да и государство, политикой которого я собирался заниматься, только-только стало независимым. Но нанятый на работу политолог очень быстро объяснил мне главные принципы и познакомил с влиятельным киевским политиком. Тот придерживался либеральных взглядов, выступал за развитие предпринимательства и одобрил мою кандидатуру на роль главы областного отделения партии. Ему, конечно, было выгодно сотрудничать с активным сторонником, который использует весь свой ресурс для рекламы его партии и ничего не требует взамен. А я, в свою очередь, мог делать заявления от имени политической силы и участвовать в различных мероприятиях. Так я начал посещать различные политические собрания, которые устраивали власти города. И даже как-то заявил, что собираюсь баллотироваться в мэры Днепропетровска. Это было неожиданным заявлением, потому что в то время избираться на пост городского головы предпринимателю не полагалось. В 1993 году я становился молодым политиком, и это помогло сохранить мой бизнес, потому что проверок стало действительно меньше. Тогда появился лозунг «Мы должны жить в красивом городе», который позже трансформировался в «Мы должны жить в красивой стране». Уже тогда в своих выступлениях я говорил, что нужно отменить все налоги и оставить только один, который наполнит бюджет полностью, библейскую десятину с дохода физических лиц. 1994. Все пропало. Год начался бравурно, с подготовки к выборам, которые я выиграл. В Днепропетровске меня знали буквально все. Но в парламент так и не попал. В этом году я пытался совместить бизнес и политику. Но и там меня ждали большие разочарования. Я не только не стал мэром, не стал депутатом, но и оказался должником. Налоговая комиссия явилась в полном составе за месяц до выборов и начала дотошно инспектировать мое предприятие. В итоге было насчитано 500 тысяч долларов штрафа. Проверяющие решили, что я торгую бензином, который я закупал для своего автопарка, и обложили его налогом на добавленную стоимость. Уходя, они просто оставили акт, где бензин числился не в затратах, а в реализации. Налоговая вообще иногда такие вещи прокручивает. К огромной даже для меня сумме, образовавшейся на пустом месте, добавлялись еще и штрафные санкции. Условия игры были следующими. Если вы выиграете выборы, то вам спишут долг, а если проиграете, то будете платить. Я возмутился, но предпринимать ничего не стал, так как был уверен в своей победе. И я проиграл. Пришлось возвращать государству долг и делать это как можно быстрее. На тот момент я обладал несколькими видами транспорта. Бензовозом, грузовиками, микроавтобусами. И я поехал к своему недавнему сопернику, ставшему мэром, и предложил сделку. Я передаю всю эту технику в автопарк Днепропетровска, а взамен мне списывают долг. Мы ударили по рукам, я передал автомобили на баланс города. Автопарк выдал мне акт приема. Вроде все складывалось хорошо. Каково же было мое удивление, когда через 2 месяца пришла налоговая комиссия и насчитала мне практически тот же штраф. После передачи техники по акту получалось, что я ее продал. А раз я ее продал, то на проданный товар мне начислили налоги. Пришлось выплачивать этот долг по частям. Налоговый бумеранг вернулся ко мне снова. Тогда я и пришел к выводу, что государство не должно получать от меня ни копейки. Год заканчивался печально. Разросшееся предприятие потихоньку выходило из подчинения. У меня росли долги. Как выйти из положения, я не имел ни малейшего представления. Ко всему прочему, меня стали выгонять выгонять из арендованного помещения в кинотеатре «Панорама», где находилась моя приемная. И это именно после того, как я проиграл выборы. Правда, заставить меня покинуть помещение им не удалось. Пообщавшись с руководителями подразделений Днепропетровской областной киносети, я узнал о внутреннем корпоративном конфликте и успел приобрести несколько акций. «Теперь я ваш акционер и никуда уходить не буду», – заявил я. Сейчас, конечно, это никого не остановило бы, но в 1994 году слово «акционер» звучало гордо и властно. И я остался в своем офисе, потратив следующие 2 месяца на поиск выхода.